Мокнуть под проливным дождем мало приятного, но Эдик вышел на улицу, как в обычный солнечный день. И Иванушка увидел, как из кармана его рубашки вылетел синий шарик, на ходу вытягиваясь в тонкую ткань и воспаряя над головой летающим зонтиком. «Пошли!» – махнул он рукой. Иванушка поколебался, потом решился и сделал шаг вперед. Крупные капли сразу ударили по лицу, и перед глазами молнией развернулась воздушная ткань. Капли перестали попадать на него едва ли не раньше, чем начали. Иванушка вышел под ливень и восторженно убедился, что костюм оставался совершенно сухим, а сам он несколько подрос, подошвы на обуви значительно толще, оставаясь такими же легкими, как и раньше, защищая ноги от воды. Иванушка хмыкнул, вспоминая привычные с детства лапти. В дождь на них тоже нарастала подошва, и еще как, но в основном за счет размокшей грязи, и весило это скользкое удобство довольно прилично. Летающий над головой купол зонтик при входе в библиотеку сжался до размеров пуговицы, выжав из себя оставшуюся воду и самостоятельно залетел в кармашек костюма. Хранитель с мрачным видом положил принесенные ими книги на белую пластинку-сканер у края стола, и перед ними выросло их прозрачное трехмерное изображение. Красное сияние плавно уступало место зеленому, пока не исчезло полностью. «Выбирайте новые!» Разрешил хранитель, убедившись, что ученики вернули книги в том же состоянии, что и забрали, но вида не подал. Старшекурсники выбирали книги на верхних ярусах, уверенно и ловко петляя между полками. Мальчишки смотрели книжки с ближайшей полки, постепенно увлекшись, пробираясь все дальше и дальше в джунгли литературы. Иванушка и не заметил, в какой момент позабыл про книги о парамирах и переключился на художественную литературу. Рисунки оказались объемными и настолько красочными, что в первую очередь захотелось рассмотреть именно их. Они хватали одну книгу за другой, пока не сообразили, что набрали штук по 10 каждый. Прочитать хотелось все, оставить боялись, потому что придется искать заново. Но выход нашли. Пока хранитель не видел, они перетаскали ненужные книжки на освободившиеся места, а свои сложили на одной полке в дальнем углу библиотеки. «Теперь никто их не заберет», уверенно сказал Эдик. «Сюда мало кто добирается. Будет нашей личной полкой. Давай здесь почитаем», предложил Иванушка. «Пока дождь не закончится». «Запросто». Читальный зал находился в дальнем углу библиотеки, окруженный с двух сторон полками и отгороженный от вечно подозрительного хранителя. Не специально, конечно. Рабочий стол должен был находиться ближе к выходу, чтобы ученики не рыскали среди книжных джунглей в поисках библиотекаря. Они сели за крайний стол на дальнем ряду. Впереди на первых рядах было несколько человек, и перед каждым лежало по 5-6 книжек. «Это будущие выпускники», – пояснил Эдик. «Они готовятся к показательной защите дипломного заклинания. Им надо найти тему для заклинания и придумать его. Мой папа, например, придумал заклинание, затемняющее яркий солнечный свет. Когда люди работают в пустыне, то солнце им сильно мешает. Оно в тех краях палящее и ослепительное. А люди с помощью заклинания затемняют кусок неба, и у них получается постоянный вечер». Иванушка раскрыл книгу. Солнечные звери, диковинные птицы и разнообразные рыбы переливались всеми цветами радуги. Сказка в картинках. Черная туча набежала на гору. На поляне появились черные грозовые волки. Солнечные звери бросились в рассыпную. По ним ударила черная молния, превратившаяся в грозового волка, вожака. «Смотри!» – внезапно воскликнул Эдик, положив ладонь на страницу. Иванушка в этот момент переворачивал ее, и нижняя часть с едва слышным треском порвалась. Мальчишки испуганно замерли. Им показалось, что звук рвущейся бумаги услышали даже на небе, что высокие полки вдруг зловеще склонились над ними. Книги превратились в длинные острые зубы, и что вот-вот грянет гром, и перед ними с диким демоническим хохотом в клубах черного дыма появится рассерженный хранитель, чтобы жестоко покарать их на месте преступления. Медленно отсчитывали время большие часы. Похоже, никто ничего не заметил. «Ты что наделал?» – ахнул Иванушка. «Я не хотел», – пискнул Эдик. «Я хотел тебе показать, что у кого-то из кармана выпала бумажка. Из нас самих теперь бумажек наделают», – заволновался Иванушка. «Ты знаешь заклинание, чтобы вернуть все как было?» «Не уверен, но проверим», – Нырнув под стол, чтобы никто не видел их колдовских экспериментов, они склонились над книгой. Листок был порван как раз по центру картинки с молнией и волками. «Давай вспоминай, что знаешь», – теребил Эдика Иванушка. «Только в томатный сок не превращай». «Абракадабра», – шептал Эдик. «Бракада-бракада». Книжка не склеивалась. «Может, дорвем ее до конца и сделаем вид, что это двухтомник?» – предложил Эдик. Иванушка отказался, потому что не знал, что это такое. Эдик вспоминал то, что знал по детским сказкам, и с горечью убеждался, что сказочные заклинания предпочитают действовать исключительно в сказках. «А давай уберем ее и просто уйдем, как будто ничего не было», – предложил он наконец. «Ты посмотри на себя!» – возразил Иванушка. «Красный как рак и волосы торчком. Да последняя муха догадается, что ты что-то натворил. Ты сам такой!» – ответил Эдик. «Стой! Тихо! Кто-то идет!» Иванушка высунул голову из-за стола в поисках припозднившихся любителей чтения. «Мама родная!» «Что случилось?» «Хранитель, прячься под полки!» Эдик согласно кивнул и нырнул под книжный ярус, рядом с полкой, где спрятался Иванушка, с трудом протиснувшись в узкое пространство. Перед его лицом оказалась оброненная старшеклассником бумажка, та самая, из-за которой он и отвлекся. Он сжал ее в кулаке и быстро спрятал руку. Хранитель прошелся по библиотеке с проверкой. Убедившись, что никого больше нет, он погасил основной свет, оставив одну лампочку у входа. Закрыл дверь библиотеки изнутри и поднялся по лестнице в свою комнату. «Что будем делать?» – прошептал Иванушка. «Есть предложение?» «Есть!» – отозвался Эдик, разворачивая листок. «Ждем завтрашнего утра и тихо сматываем удочки вместе с толпой. А пока будем ждать, когда заснет хранитель. Здесь еще одно заклинание». Проснулся Иванушка от того, что в глаза била яркая луна. Ее свет отражался от паркета и светил прямо в лицо. Он испуганно открыл глаза, решив, что его нашел хранитель с фонариком. Попытался вскочить и ударился головой о полку. «Ой!» – выдохнул он, выбираясь из укрытия. В библиотеке было достаточно светло, но медленно темнело. На луну наползали грозовые облака. «Эдик, ты не спишь?» – прошептал он. «А? Что?» «Конечно, нет!» – встрепенулся тот, послышался звук столкновения головы и полки. «Ой!» Иванушка тихо прыснул от смеха и сразу же зажал ладонью рот. «Выбирайся, хранитель спит!» Эдик протер сонные глаза и спросил. «Сколько на твоих соломенных?» «Третий час, и нас до сих пор не хватились?» Не поверил Эдик. Ему представилось, как встревоженные учителя организуют их поиски, поднимая по тревоге патрульных города и совместными усилиями переворачивают целый город. Если они выйдут на их след, извлекут из-под полок и докопаются до причин широкомасштабной городской игры в прятки, тогда... «Нам хана!» Слух завершил он свою мысль. «Слушай», – остановил его Иванушка. «Про какое заклинание ты распинался перед тем, как заснул?» «Когда?» «А, вот это!» Эдик протянул скомканный листок. «Дай-ка мне!» Попросил Иванушка, развернул листок и повертел его в руках. В слабеющем лунном свете с трудом читалось написанное от руки беглым почерком. «Смотри, слова какие смешные! Дибе-дибе-казакая...» «Стой!» – испугался Эдик. «Это же заклинание! Сейчас как шандарахнет, на своей планете вверх тормашками окажешься! Проверим его на книге!» – предложил Иванушка. «Вдруг нам повезет, и это действительно заклинание для восстановления страниц». Несмотря на спорность идеи, деваться было некуда. Попытка не пытка. Хуже не будет. «Или будет», – пробормотал Эдик. Все-таки взрослые не напрасно запрещали использовать незнакомые заклинания, постоянно напоминая, что правила колдовства написаны кровью. Но Иванушка терпеливо ждал решения, и Эдик сдался. Либо сейчас от заклинания, либо потом от хранителя, но крови у них убудет в любом случае, выхода нет. Раскрыв книгу прямо на полу и склонившись над разорванной страницей, он зашептал длинную смешную фразу. Результат не заставил себя ждать. Облачко света окутало книгу и выстрелило в центр зала светящимися силуэтами, с грохотом столкнувшими столы и стулья. Мальчишки вздрогнули и синхронно нырнули под полки. Проснувшийся хранитель в пижаме с фонарем неожиданно быстро выскочил из комнаты. Эдик вспомнил про книгу, протянул к ней руку и рывком притянул томик к себе. «Кто здесь?» прокричал в темноту зала хранитель. «Выходи, я тебя вижу!» В полной темноте один за другим вспыхивали сверкающие глаза. «Я тебя вижу!» Повторил он не слишком уверенно. Глаз становилось подозрительно много. И тебя тоже, и тебя. Мать моя женщина, вы откуда в таком количестве?»